Проведя в Князевых дверях неделю, Зорин решил, что город, пожалуй, ему нравится. Достаточно большой и оживлённый, чтобы приезд только что выпустившегося мага не становился нездоровой сенсацией, но и не столь крупный и процветающий, чтобы молодые одарённые никому не были нужны. Будучи региональным центром и имея как заметный исток, так и вход в подземелье, город имел множество магазинов, ориентированных на магов и нуждающихся в одарённых работниках. Множество возможностей трудоустройства для молодого мага, вплоть до того, что люди нередко сами предлагали Зорину работать у них. Он отказывался. Постоянная работа отнимет слишком много времени и отвлечёт его от настоящей цели, но запомнить стоило. На тот день, когда вся эта история со временной петлей закончится. «О, привет! Не возражаешь, если я присоединюсь?» Зорин оторвался от карты прилегающих районов и присмотрелся к подошедшему. Мужчина средних лет, со впечатляющими усами и объёмным животом, на лице широкая улыбка. Причём эта улыбка нисколько не потускнела, покуда Зорин несколько долгих секунд молча разглядывал незнакомца. Судя по одежде, состоятельный горожанин, может быть, мелкий торговец или один из магов-ремесленников, держащих в городе мастерские. Видимо, очередное предложение работы. «Конечно», — Зорин указал на свободный стул напротив себя. «Располагайтесь». На мгновение он задумался, не убрать ли карту на время разговора, но решил не заморачиваться. На ней всё равно не было ничего предосудительного. Парочка пометок, что ничего не скажет человеку, не знающему контекста, и столь же неинформативные пометки, нацарапанные на полях. Сильверлейк поручила ему собирать редкие магические травы по всему долбанному лесу и лишь смутные намёки на то, где их искать, так что ему оставалось лишь пытаться расшифровать её пояснение да консультироваться с местными гербалистами. А местные гербалисты отнюдь не горели желанием помочь конкуренту. К тому же он подозревал, что это лишь первое здание ведьмы, и старался закончить его поскорей. «Это да, это мы с удовольствием», — сказал незнакомец, плюхаясь на предложенное место. «Боюсь, мои старые кости уже не те, что раньше. Не могу долго стоять, колени не выносят. Видать, годы уже сказываются». «Да и живот тоже», — подумал Зорин, но промолчал, ожидая, когда незнакомец скажет, что ему нужно. «Должен признать, неплохое место, чтобы расслабиться». Его собеседник отвлечённо изучил листок меню. «Слегка дороговато, но тихо и свободно. Уединённо. Кстати, не возражаешь, если закажу нам выпить?» «Я не пью спиртного», — покачал головой Зориан, да и местным безалкогольным напиткам он тоже не доверял. Что бы ни говорил его собеседник, заведение не отличалось высоким классом. «Вынужден отказаться». «Но это просто нечестно», — ответил тот. «Что ж, тогда мне придётся пить одному. Не сочти за грубость, но у меня в глотке пересохло. Да и просто неприлично беседовать в таверне без кружки пива». Через несколько минут он наконец отпил из своей кружки и перешёл к делу. «Вот совсем другой разговор. А теперь позволь представиться. Я Гурей Цвили, и снаряжение от Цвили Рафалтина. К сожалению, старый Рафалтин умер 2 года назад, и теперь я единственный владелец. Название, впрочем, оставил как было – традиция». Лишь усилием воли Зорин не потребовал, чтобы тот переходил к сути. «Ну так вот, вижу, ты человек занятой, так что тянуть не буду. Я слышал, ты ходишь в лес, собираешь алхимические ингредиенты и охотишься на зимних волков, и что ты продаёшь магические предметы». «Да и что с того?» — спросил Зорин. Ничего из перечисленного не было запрещено. За шкуры зимних волков в отделении гильдии давали неплохое вознаграждение. Хищники нападали на скот, детей и одиноких путников, да и продажа магических предметов и алхимических реагентов вполне законна. Кое-где существовали ограничения, что можно и что нельзя продавать, но, как правило, это было действие монополии. А в Князевых дверях никаких монополий не было, он проверял. «Если вас это интересует, то есть сертифицированный маг. У него даже был жетон. Да, дорого, но он слишком много контактировал с магами, чтобы рисковать, работая без лицензии. Тем более, что, по его мнению, некоторые владельцы магазинов отнюдь не обрадовались конкуренции и с удовольствием сдали бы его гильдии, имея не хоть какие-то подозрения. Попросту говоря, я хочу, чтобы ты продавал ингредиенты и магические предметы мне, а не другим магазинам», — сказал Гурей. «Не подумай, что это шантаж или угрозы. Я дам лучшую цену». Зорин моргнул, а вот такого он не ожидал. Час спустя они, наконец, пришли к некоему соглашению. Доплата Зорина не особо интересовала, но у торговца нашлось, что предложить. Полностью оборудованная алхимическая лаборатория, которой он сам не пользовался. За право время от времени ей пользоваться и читать ботанические книги из личной библиотеки торговца, Зорин согласился в первую очередь предлагать свои товары ему. Гурей явно был доволен заключённой сделкой, к Как, в общем, у Зориан. В городской библиотеке отравок почти ничего не было. Гурей же сказал, что его коллекция на эту тему куда обширней, да и возможность работать в настоящей лаборатории тоже была удачей. Найти подобную не так-то просто. Ну, если не телепортироваться в Корсу всякий раз, когда нужно что-то сварить. А столько маны на прыжки у него не было. «А откуда всё-таки столь высокий спрос на зелья и магические предметы?» — спросил Зориан. «Город не столь велик, чтобы содержать столько магических магазинов. Я ещё понимаю мастерские, они всегда могут работать на экспорт, но как магазины вроде вашего находят рынок сбыта?» «А, это просто!» — ответил Гурей. «Путешественники, или точнее поселенцы и авантюристы. Видишь ли, наш город — одна из последних остановок на пути на север. Часть натиска на север, как это называет правительство. И раз мы один из последних очагов цивилизации на их пути, у нас тут высокий спрос на жизненно важные товары». «Натиск на север?» – переспросил Зориан. «Смотрю, не любишь читать газеты. Вся эта затея с колонизацией Саракианского плоскогорья, что так усердно продавливает правительство. Видел, наверное, плакаты, обещающие бесплатную землю, налоговые послабления и всё такое. Часть стратегии Эльдемара, пытающегося обойти Суламнон и Фалкринею. Предполагается, что освоение северных пустошей даст стране значительный прирост населения и ресурсов. Все страны в той или иной мере граничат с пустошами, но только Эльдемар так серьёзно вложился в эту затею. Не знаю, стоит ли оно того, но тот оборот, что оно мне приносит, против него я точно не возражаю». Хм, если подумать, влияние этой политики чувствовалось даже в Академии. Ничего откровенного, но Саракианское плоскогорье упоминалось в учебниках и изданиях куда чаще, чем можно было бы ожидать, учитывая скудность их населения и отсутствие чего-либо важного. Так или иначе, торговец вскоре ушёл, и Зориан вновь уставился в карту. Чёртова ведьма. «Может, теперь, когда я собрал нужные вам травы...» «Не глупи, малец!» — прервала его Сильвер Лейк, выхватывая из его рук связку растений. «Ты ж не думал, что дурацкого сбора реагентов хватит, чтобы оплатить мою помощь? Считай это отборочным туром. Кстати, ты невероятно долго с ним возился». «Долго?» — недоверчиво переспросил Зориан. «Я управился за 3 дня и смог собрать их все так быстро лишь благодаря тому, что могу телепортироваться. Не говоря уже об опасности. Вы не предупредили, что эти перцовые мухоморы при малейшей ошибке взрываются облаком парализующей пыльцы?» «Так это же общеизвестно!» — отмахнулась ведьма. «Любой дурак знает. Вот, истолкайте раковины улиток». Зориан заглянул в кожаный мешочек, полный ярких сине-красных раковин, и нахмурился. Он знал эту разновидность улиток, они использовались для производства наркотиков, и их сбор был строго запрещен законом. Что важнее, их измолотые раковины, сильнейший галлюциноген, и если он вдохнет хоть немного, свалится в лихорадке с бредовыми видениями. Бросив на чёртову старуху раздраженный взгляд, он активировал полевой щит, тот же самый, что выручил его с мухоморами, взял ступку и пестик и принялся за работу. Стоило ему закончить, как ведьма сунула ему в руки связку трав, что он собирал 3 дня, оттарабанила несколько кратких пояснений и указала на прислонённый к стене избушки старый котелок. «Просто прекрасно. Похоже, ему предстоит варить зелье традиционным способом. Не то чтобы он совсем растерялся. В конце концов, в детстве его обучала другая ведьма, но нужный состав был ему незнаком. Уже не упоминая того, почему традиционный подход уступил место современной алхимии, он труднее и опаснее, и его результаты, как правило, хуже. Хорошо бы порученное ему зелье не оказалось из тех, что при малейшей ошибке взрываются прямо в лицо или травят парами. А до кого он обманывает? Конечно, но именно из них. Вот честно, не будь временной петли и обратимости обычной смерти, он бы уже плюнул и оставил эту затею. Как он и подозревал, зелье он запорол. К счастью, каждый раз, когда он был уже готов сделать особо опасную ошибку, Сильвер Лейк его останавливала. Вот бы ещё она делала это как-то иначе, без ударов ивовой веткой. Оно как попадёт в глаз. Он никогда не думал, что это случится, но он начинал скучать по Ксвиму и его шарикам. Прежний куратор был просто святым по сравнению с этой сумасшедшей старухой. «Никуда не годится!» — сказала Сильвер Лейк, заглянув в котелок и задумчиво помешав получившуюся мерзко пахнущую фиолетовую смесь. Должна была получиться тягучая, идеально прозрачная жидкость с приятным запахом. Ведьма радостно улыбнулась. «Видимо, тебе придётся снова собирать реагенты, а потом пытаться снова, не так ли?» Зориан молча смотрел на улыбающуюся женщину, ощущая её предвкушение посредством эмпатии. Она ожидала, что он сорвётся, и с нетерпением ожидала этого. Грёбаная садистка. Но, увы, её ждёт разочарование. Он молча открыл сумку и достал ещё одну связку трав. Её улыбка не изменилась, но Зорин отчётливо ощутил, насколько она разочарована. Хотелось улыбнуться, но он удержал покерфейс. «Так ты собрал с запасом?» — риторически спросила она. «У меня богатый опыт работы со сложными учителями», — просто ответил Зорин. «И мои запасы не ограничиваются этой связкой». «Хорошо, они тебе понадобятся». Сильверлейк постучала по ободку котелка. «Это вышло ужасно. Не думаю, что тебе хватит двух попыток. Проклятие. Я насчёт трёх сомневаюсь. Иди, вылей эту срань в нейтрализационный колодец вон там, и начни сначала». Зорин вздохнул, отлевитировал котелок на парящий диск, после чего направился к колодцу. Это и правда оказался просто открытый колодец, обложенный камнями и покрытый алхимической резиной, чтобы сливаемые реагенты не впитывались в водоносный слой. Его учитель алхимии из Академии пришло бы в ужас от столь легкомысленного обращения с алхимическими отходами, но если Великая Сильверлейк считает, что открытой ямы достаточно, кто он такой, чтобы спорить? Закончив с этим, он вновь водрузил котелок на огонь и начал сначала. Наверное, Сильверлейк всё же права, и он не справится за следующие две попытки. Зелье определённо требовало очень тонкой регулировки температуры, чего крайне сложно добиться на дровяном костре. Опытная старая ведьма вроде Сильверлейк наверняка уже инстинктивно понимала, как контролировать огонь, но у Зорина не было на этот счёт никаких идей. Вообще-то это и было главной проблемой так называемой традиционной алхимии. Она слишком зависела от способности мастера на ходу внести необходимые поправки и получить приемлемый результат. В отличие от современной алхимии, опирающейся на точные измерения и стандартизированное оборудование, традиционная полагалась на интуицию, чутьё зельевара. Традиционные рецепты пестрели выражениями вроде «пригоршня листьев», «медленный огонь» и «умеренное время». Зорину это было хорошо известно. Как-то раз он в поисках нового знания проник в бабушкину библиотеку рецептов, и если судить по результатам его тайных попыток, под выражением «щепотка соли», он и бабушка понимали совершенно разное количество. Ещё одной проблемой было то, что он неплохо разбирался в варке зелий по одной дозе. Котелок же предлагал приготовление разом нескольких доз. Количество зелья влияло на какие-то важные различия, но он хоть убей не мог вспомнить какие. «Кто тебя учил?» — внезапно спросила Сильверлейк. «А?» — пробормотал Зориан. «Что вы имеете в виду? Хотите знать, кто учил меня алхимии?» «Хочу знать, кто учил тебя зельем!» — поправила она. «Ты всё ещё хреново справляешься, но вовсе не так беспомощно котелка, как я ожидала. Кто тебя учил?» «Полагаю, моя бабушка», — ответил Зориан. «Ведьма или просто домохозяйка, знающая пару рецептов?» — спросила Сильверлейк. «Ведьма», — сказал Зориан. «Хотя, думаю, не слишком преданная своему делу. Она дала мне несколько уроков, когда я был маленьким, но это продлилось недолго. Мать не одобряла, что она учит меня». На самом деле Зорин считал, что мать вообще не одобряла бабушку. Мать и дочь не слишком ладили. Зорин всегда считал довольно лицемерным, что мать постоянно читала ему нотации о важности семьи, но при этом терпеть не могла собственную мать. Любопытно. Но не рассчитывай, что из-за этого я проникнусь к тебе теплыми чувствами». «И не мечтал об этом». Легко согласился Зорин. «Хорошо. Наверное, ты обрадуешься. Я решила, какую цену возьму с тебя за помощь». «О!» – оживился Зорин. «Да. Маленькая птичка напела мне, что ты шастаешь по лесу, сражаясь со зверями. Так что это будет прямо-таки по твоему профилю. Скажи, ты когда-нибудь слышал о сером охотнике?»